Глава 10. Утро для меня началось, прямо скажу, непривычно. В очередной раз я проснулась от того, что мои волосы перебирали чьи-то пальцы, и кто-то гладил меня по плечу. Убью! Распахнула глаза, чтобы тут же зажмуриться от ужаса. С одной стороны лежала старшая внучка князя и с любопытством рассматривала меня, поглаживая мое плечо. А с другой — дочь кузины Китара перебирала мои волосы с восторгом, глядя на золотистые пряди. «Девушки, у вас все в порядке с головой?» — обалдела спросила я. «Иржина!» — протянула старшая сестра-близняшек Латресса. «Ты такая красивая! Вот бы нам такие волосы и кожу!» Я в голос застонала и села, хмуро глядя перед собой. Это была трудная ночь. И утро радости тоже не добавило. Возникшее вдруг желание укусить за хвост кого-нибудь из этих было неожиданным, но вполне закономерным. «Иржина, а вы с лордом Дальтехо?» — раздался робкий голос одной из леграсочек. «Вы с ним?» «Нет», — мрачно ответила я. «А он в кого-нибудь влюблен?» — спросила Латресса. Она хоть и не являлась точной копией своих неугомонных сестричек, но сходство между ними было очень сильное. «Я-то откуда знаю?» Все так же хмуро процедила я. «Девочки, ну что же вы задаете глупые вопросы?» Хихикнула дочь кузины Китара Альмина. «Ясно ведь, что между ними еще ничего нет. Потому и полезли мы все сюда, пока место в его постели свободно». Я повернула к ней голову, рассеянно глядя, как она продолжает перебирать мои волосы. «С чего вы взяли, что ничего нет?» Все-таки спросила, не выдержав. «Ну, мы следим за прессой. Были месяцев 9 назад снимки в журналах, где вы с Себастьяном вместе. Ах, как же он смотрел на тебя!» Она мечтательно улыбнулась. «О, если бы на меня мужчина смотрел так, уже бы я не ночевала в постели одна». Что сказать, я не нашлась, опешив от такого искреннего и незамутненного цинизма. Впрочем, это я, дура, идеалистка, и, как ни прискорбно осознавать, старая дева. Тьфу! Остальные девушки, везет же им, подобными проблемами не страдают. А как он смотрел? Словно готов был тебя съесть, прямо напрыгнуть и все сделать на месте. Девчонки дружно прыснули от смеха. Ну и не только съесть. У него был такой голодный взгляд. Но ты где-то отсутствовала последние несколько месяцев. По крайней мере, при дворе вас с Грегорианом не было. А лорд Себастьян все время оставался на виду. Значит, зря ты не пускаешь его в свою постель. «Развратницы!» — фыркнула я и упала обратно на подушку. «Чего приперлись, если видели, что он на меня смотрел именно так? А чего бы не попробовать завлечь красивого мужчину?» — невозмутимо произнесла сестра-близняшек Латресса. «Вдруг повезло бы? И вообще, тебе не надо. Так что ж, такому добру зря пропадать. Мы бы утешили». «Да». «И ничего не развратницы?» — хихикнула Альмина. «Хочется же. Вот тебе, Иржина, неужели не хочется, чтобы такой, такой, чтобы прижал к себе, обнял сильными руками, поцеловал и... ну и все остальное тоже. И желательно не один раз». С придыханием закончила она фразу и уставилась на меня. «О, да!» Поддержал ее чей-то голос слева. И чтобы посмотрел в глаза и сказал: «Ах, я ждал тебя всю жизнь, а теперь я твой навеки». «Да, а потом, чтобы снова поцеловал. И еще несколько раз», — мечтательно добавила Латресса. «Ну вот сознайся, Иржина, неужели не хочется?» «Хочется, конечно. Что же, я не живая, что ли?» Пришлось мне признаться. И самое смешное, что даже стыдно не было произнести это вслух. Правда, ведь хотелось. Но кое-кто из этих рогатых и хвостатых определенно перечитал любовных дамских романов. Мне, что ли, с ними ознакомиться? «Я так понимаю, сейчас прибегут ваши родительницы, чтобы застукать вас на месте преступления с лордом Дальтехо. Мол, какой позор, когда свадьба?» Я с улыбкой посмотрела на этих рогатых шкодниц. Сердиться на них у меня не получалось. Настолько они были смешные, уверенные в себе, но при этом не наглые, что невольно вызывали к себе симпатию даже в этой непростой ситуации. Тут в коридоре послышались возмущенные голоса, быстрые громкие шаги, дверь в мою комнату с грохотом распахнулась, и вломились князь Китар собственной персоной, его дочь, сестра, кузина и их мужья. Они влетели с криками и остолбенели посреди комнаты, таращась на наш девичник. «А мест больше нет!» — ядовито пропела я, глядя в глаза князю. «Вся кровать уже занята!» «Леди Иржина?» — оторопело спросил Китар. «А вы кого ожидали тут увидеть?» Я села, согнула ноги в коленях и обняла их руками. «Но ведь эта комната, лор...» — поперхнулся он. «Я за него!» — невозмутимо поправила лямочку топика от пижамы. «Простите!» — не понял Китар. Остальные родственники девчонок притихли и предоставили право вести разговор главе семейства. «Я!» — говорю за него. «Вот, всю ночь развлекала ваших наследниц!» Повела рукой в сторону девочек и повернулась, чтобы посмотреть на лица этих нахалок. «Да, судя по всему, дедушку девчонки боялись, потому как в постели я сейчас сидела в гордом одиночестве. Одеяло оказалось натянутым на леграсок до самых макушек, и из-под него сейчас торчали только кончики четырех пар рогов». «Что вы здесь делаете?» — нахмурился князь. «Честно?» — пришлось мне вернуться к беседе. «Желательно. Если по порядку, то пыталась спать, пока ко мне в постель не пожаловали гости, которые попытались меня соблазнить». Одеяло дрогнуло, и из-под него донеслось сдавленное хихиканье. «Соблазнить вас?» — опешил Китар. «Ну, не Себастьяна же. Он-то, в отличие от меня, провел спокойную ночь и крепко спал». Из-под одеяла донеслось уже несколько смешков. «Вот поросюшки. Мало того, что мне всю ночь спать не давали, так и разборки с их родителями мне вести приходится». «А почему вы пытались спать в комнате лорда Дальтехо? И где тогда он сам?» «Так я же вам уже сказала. Я за него. Вот, отдуваюсь, знаете ли». Тут в коридоре послышались шаги, и в мою спальню вошли Себастьян собственной персоной, Грег и капитан Травис. «Что здесь происходит?» — хмуро спросил некромант и обвел взглядом присутствующих. «Почему здесь такое столпотворение?» Невнятно промычала толпа. При виде объекта неудавшегося соблазнения княжеские родственники смутились и попытались ретироваться, впрочем, безуспешно. Некромант стоял у двери и выпускать никого не собирался. «Доброе утро, Себастьян!» — весело окликнула я его из кровати, предвкушая развлечение. «А тут сваты пришли». «Сваты?» — у него брови поползли вверх. «Нет-нет, лорд Дальтехо, вы не так поняли», — заторопился с объяснениями Китар. «Это всего лишь небольшое недоразумение. Ведь так, леди Иржина?» Князь повернулся и многозначительно посмотрел мне в глаза. «Недоразумение?» — я подняла бровь. «Оно самое. Мы зашли пожелать вам доброго утра и обговорить, какие подарки вы хотите получить на память о посещении нашего княжества». «А, ну да, мы про подарки хотели поговорить». Я кивнула, сдерживая улыбку, и перевела взгляд на Себастьяна. «Не выспалась, поэтому медленно соображаю». «И почему же ты не выспалась?» — влез с вопросом Грег. «Да у нас тут девичник был всю ночь. Да, пижамная вечеринка». «С кем?» — изумленно спросил брат. «С ними». И тут я рывком откинула одеяло, раскрывая давящихся от смеха леграсок. Поняв, что их разоблачили, девчонки дружненько уселись в ряд, повторив мою позу, и невинно уставились на своих помрачневших родственников. «Пижамная вечеринка, значит?» — вздохнул Себастьян и обвел взглядом рогатых прелестниц. «Ну да, мы, девушки, существа взбалмошные, непредсказуемые, веселые», — несла я колесицу. «Девушкам так хотелось провести эту вечеринку, что они даже не испугались умертвия и сами ко мне пришли». Князь вздрогнул, но промолчал, а его родня начала недоуменно переглядываться. «Какого еще умертвия, Иржина?» — задал вопрос некромант. «Маленького такого!» — я показала большими указательным пальцами размер предполагаемого умертвия. «Бродит где-то по дворцу. Но ты не переживай, ему одному не страшно. У него компания есть, два низших демона». У князя Китара дернулась щека. но он снова ничего не сказал. «Каких еще два демона?» Снова не понял Себастьян, или же сделал вид, что не понял. «Ну, наверное, тоже маленьких», — пожала я плечами. «Почему у меня ощущение, что я попал в сумасшедший дом?» — не выдержал лорд Дальтехо. «Объясните мне нормально, что происходит?» «Ха! У тебя ощущение, что ты попал в сумасшедший дом. А лично я себя чувствовала последние сутки так, словно посетила бордель». В общем, разговор несколько затянулся. Князь Китар смирился с тем, что он влип, и крепко. Выпроводил своих родственников, потом цыкнул на веселящихся девчонок и погрозил им кулаком. Те снова захихикали. И, не обращая внимания на то, что одеты только в пижамы и ночные сорочки, ускакали к себе. А я, Грег, Себастьян и князь остались. Капитан вышел в коридор, решив нам не мешать. А мы... Точнее, очень недовольный некромант и князь принялись выяснять отношения. И все бы ничего. Только я-то ведь оставалась в постели. Но, похоже, кроме меня это никого не смущало. По итогам бурных переговоров была достигнута договоренность, что Себастьян выполнит работу некроманта, изгонит демонов, уничтожит умертвие, не сдаст близняшек, а взамен тоже получит долю в будущем горнолыжном курорте. 5%, как и корона. Решив, что это удачный момент напомнить о себе, я привлекла внимание и многозначительно потерла сложенными в щепотку пальцами. Деньги, знаете ли, лишними не бывают. Себастьян, вспомнив о моем вчерашнем требовании, стал продавливать князя на выделение мне еще 5% и провернул все так, что я согласилась, хоть и с неохотой, на то, что за обычное вознаграждение топ-модели выступлю в роли лица рекламной кампании. Я для вида поломалась, мол, не солидно, все же родственница императора, но так и быть, ради доли в 25% и будущих доходов, согласна. Наконец князь откланялся и оставил нас, а Себастьян присел рядом на кровать и вопросительно уставился на меня. «Себастьян, на будущее. Не мог бы ты вести деловые переговоры не в моей спальне? Да еще тогда, когда я не одета и лежу в постели. Это уже переходит все границы». «Почему, где бы я ни находилась, обязательно все вламываются в мою комнату?» «Иржик, судьба у тебя такая!» Грег плюхнулся рядом со мной на постель и вытянулся во весь рост. «Сколько с тобой знаком, все время получается, что самое интересное происходит именно в твоей спальне, и именно тогда, когда ты не одета!» «Шут!» Я шлепнула его ладошкой по животу, и он расхохотался. «Вынужден признать, что Грегориан прав!» Рассмеялся Себастьян и посмотрел на меня. «Кажется, я твой должник. Ты меня спасла, спасибо. Травис уже рассказал о твоем приказе выставить посты у наших с Грегом комнат». «Жаль, что я сделала глупость и отказалась от поста у своей спальни», — хмыкнула я. «Как-то не ожидала такого наплыва любительниц ночных развлечений. Ты действительно мой должник. Мы не договаривались, что я буду вместо тебя привечать в своей постели жаждущих некроманского тела озабоченных юных особ, да еще в таком количестве. Всю ночь не спала». Эти девицы приходили одна за другой до самого рассвета. «Не вопрос, с меня причитается». Себастьян взял мою руку и поцеловал пальчики. «Но, кстати, капитан все же выставил пост у твоей комнаты. Но парни не нашли причин, чтобы задерживать княжон. Они все были безоружными и в одних ночных одеяниях. К тому же они знали, что в комнате спишь ты, а не я». «Ясно. Ладно, проваливайте». Нахмурилась самым суровым видом. Мне нужно привести себя в порядок в конце-то концов. «Ладно». Грег вскочил и замер подле Себастьяна, который смотрел на меня со странным выражением в глазах. «Иржи, я так счастлив, что ты вернулась!» Тихо произнес некромант и снова поцеловал мне руку. «В сумке твои вещи. Дарик их лично собирал. Он когда узнал, что ты жива и объявилась, такую истерику закатил, а потом заявил, что сам соберет для тебя одежду». И потребовал, чтобы я взял его в особняк Найтона. И вообще он будет жить с тобой и беречь тебя. Пришлось взять. У меня сил не хватило выслушивать его вопли. «Дарик!» Я рассмеялась. «Хорошо, пусть остается со мной. Мне все равно нужна прислуга. А к нему я уже привыкла». «Встретимся за завтраком!» Себастьян встал. «Я потом займусь этой нежитью, которую навызывали близняшки». «А ты пока с твоим подопечным погуляй в парке, чтобы его заклинанием не захватило. Я так понял, ты собираешься оставить у себя того демона, которого еще не показала мне?» Я покосилась на Руби, которая весело наблюдала за утренним переполохом из угла комнаты. «Да, я потом тебе ее покажу». «Ее?» — уточнил Себастьян. «Да, ее зовут Руби». «О, боги! Ты дала демону имя?» — изумился мой собеседник. «Ну да, что такого-то? Нужно же как-то к ней обращаться». Пожала я плечами. «Иржи, Иржи, ты неподражаема! Ты что же, совсем ничего не знаешь о демонах?» Он дождался моего отрицательного жеста и продолжил. «Она ведь теперь твоя навсегда. Дав демону имя, ты привязала его к себе навечно. Он, точнее она, за тебя умрет, если потребуется. Ты теперь хозяйка ее жизни и судьбы». Я даже крякнула от такой новости и посмотрела на Руби, после чего поманила ее рукой. Демоница встала, судя по изменившемуся лицу Себастьяна, проявилась перед ним, потянулась и потрусила к кровати. «Огненная гончая», — задумчиво произнес некромант. «Молодая, не щенилась ни разу, без метки принадлежности». «М? А поподробнее?» Я почесала Руби за ушком, и она замерла под моими пальцами, балдея от ласки. «Огненные гончие. Разновидность низших демонов, в некотором роде то же самое, что и наши собаки, только гончие условно разумны. Высшие демоны их используют именно как собак, в роли телохранителей, домашних питомцев или же натаскивают как охотников. Встретить свободную взрослую огненную гончую, не имеющую метки хозяина демона, невозможно. Вероятно, эта конкретная попала сюда в щенячьем возрасте. Уж не знаю, как ее затянуло в портал. Вот и выросла довольно миролюбивой. Питается стихией огня. Отсюда и название – огненное. Или эмоциями хозяина. Вообще-то Руби очень даже уважает обычную еду. Особенно мясо. Я улыбнулась облизнувшейся собаке. «Это невозможно. Демоны не нуждаются в обычной еде», – покачал головой Себастьян. «Ты это Руби расскажи», – прыснула я от смеха. «Она ест обычное мясо так, что за уши не оттащишь». В общем, по словам озадаченного лорда Дальтеху, мне сказочно повезло. И в том, что Руби попала сюда в щенячьем возрасте и выросла в нашем измерении, а не в демоническом, и в том, что она не имела хозяина. Но и самое главное, я дала ей имя и привязала к себе. Так что кто-то из высших демонов лишился потенциального телохранителя и потомства от него. Точнее, от нее. А то, что огненная гончая ест обычную пищу, это вообще нонсенс. Много они понимают, эти демоны. Может, если бы попробовали своих гончих кормить не только стихами и эмоциями, те давно бы уже поняли, что котлеты и запеченные поросята намного вкуснее. Завтрак прошел на удивление мирно. Наследницы князя веселились и совершенно не были расстроены своим провалом в ночной операции по соблазнению брата императора. Похоже, он им и не особо был нужен, но родственники заставили. Близняшки бурно радовались предстоящей поездке. Таймир мирно беседовал с Грегом и обсуждал, в каком районе ему лучше купить квартиру и чем заняться в Колпиате. Многочисленная родня князя, правда, сидела с кислыми лицами, но больше ничем свое разочарование не показывала. Сразу после завтрака Лонна и Донна принесли для Руби кучу еды, и пока гончая ела, мы обсудили планы. Сегодня собирались осмотреть столицу княжества Леграсов – Маграс. Правда, перед тем, как выдвинуться из дворца, мы с Себастьяном обговорили. Пусть пока вычищает дворец от нежити, а вечером мы ему покажем кое-что важное и интересное, а также объясним, как мы с Грегом очутились у Леграсов. Гулять с нами он не собирался, у него были дела с князем, но настоял на том, что нам выделят машину и сопровождение из двух парней капитана Трависа. Перед тем, как выехать, я включила свой линкер, оказавшийся в сумке с вещами. Дарик, умничка, даже об этом вспомнил. Поразилась огромному количеству пропущенных за эти месяцы звонков, текстовых и голосовых сообщений. Меня приглашали на разные мероприятия. На спектакли в театр звали актрисы. Оперный певец, с которым тоже познакомилась на вечере у диких, напоминал о премьере. А потом еще дважды оставлял сообщение, что очень хочет видеть меня на следующих оперных постановках. Были приглашения на концерты, названные ужины, балы, пикники и прочее, прочее, прочее. Не знала, что я так популярна. Теперь придется потратить пару дней только на то, чтобы связаться с ними всеми и извиниться за то, что не отвечала на приглашение. Пока только позвонила своему навигатору Лексину. «Иржик!» — в — строго произнес Лекси, глядя на меня с экрана линкера. «Живая!» «Привет, Лекси, живая!» Я улыбнулась извиняющейся улыбкой. «Мы с Грегом внезапно оказались в длительной командировке, да так, что вообще никого предупредить не успели». «В длительной командировке?» «Ну-ну», — покачал он головой. «Стрижек, да лорд Дальтеху на уши всех поставил, пока вас искали. Впрочем, не только он. Личной приватной беседы с императором я тоже удостоился. Он полагал, что я могу знать что-нибудь о твоем исчезновении. Все-таки мы старинные друзья». Я смущенно кашлянула, не зная, что ответить. Но и правду рассказать не могла. «Пока лорд Дагорн не даст добро, информация об обители знаний является закрытой». «Лекси, прости, но я не вправе. Информация пока засекречена. Все произошло случайно, но мы с Грегом действительно были в командировке. У меня даже контракт уже закончился за это время, нужно новый заключать». «Себастьяну позвони», — отмахнулся мой навигатор. «На него смотреть жалко. Совсем с катушек слетел после того, как вы пропали. Он даже перебрался в Колпиад. Живет сейчас в своем городском особняке. Говорят, возглавил некую имперскую службу. Я видел его пару раз, совсем замотанный. Такое ощущение, что вообще не ест и не спит». «А чего это ты его защищаешь?» — насупилась я. «Считай, что это мужская солидарность. Жалко мужика». Лукаво улыбнулся Лексин. «Я-то второй раз тебя хоронить не торопился. После первого, знаешь ли, иммунитет. А вот его штормило основательно». «Да знает он уже», — отмахнулась я. «Мы сразу позвонили отцу Грега. А Себастьян за нами примчался, так что мы все тут». «Ну и хорошо. Удачи тебе, Стриж. И возвращайся, я соскучился. Да и очередные гонки скоро». Отвечать я не стала. Молча улыбнулась, прижала правую ладонь тыльной стороной к губам и потом согнула пальцы, закрывая ладонь. «Спасибо, друг. Скоро увидимся». Из дворца выезжали целым кортежем. Близняшки, их сестра и кузины, Таймир, мы с Грегом, наши телохранители, охранники, сопровождающие наследника и наследниц князя. Город мне понравился. Учитывая близость гор, воздух был чистым и хрустальным, если можно так сказать. Множество кофеен, ресторанчиков. Торговцы сладостями и выпечкой сновали с лотками даже на улицах. Я не смогла отказать себе в маленькой радости, и, невзирая на брезгливо сморщенные носики кузин-близняшек, с огромным удовольствием покупала то бублик, то сладкий сдобный рогалик, то орехи в глазури. Ну да, имеется у меня такая слабость. Люблю есть на улице. Почему-то это всегда так вкусно, что невозможно удержаться. А то, что руки испачкались, так ведь вокруг полно фонтанов. Да и салфетка всегда с собой в сумочке. Несмотря на то, что Маграс не курортный городок, а столица княжества, он приятно отличался от Колпиата. С другими городами Темной Империи я пока его сравнить не могла, но здесь мне понравилось. Дома в основном двух- и трехэтажные, крытые черепицей. Все те же, столь любимые в Империи, лепнина и статуи монстров на фасадах, палисадники, клумбы с цветами. Если поблизости откроется горнолыжный курорт, город станет намного более шумным, и в нем появятся туристы, что должно пойти на пользу. Но даже сейчас я получала истинное наслаждение от прогулки. Уж не знаю, чем руководствовался князь Китар, создавая эту искусственную изоляцию княжества леграсов от прочих рас империи, но если тут добавятся люди, эльфы и гномы, то станет только веселее. Не говорю уж о торговле. Как оказалось, в горах водятся крупные хищные животные из семейства кошачьих – мадиары. Я уже успела оценить изделия из их меха – манто, шубки, покрывала. Стоили они баснословных денег, но вовсе не из-за редкости самих животных, а из-за сложности охоты на них. Мадиары – весьма крупные звери. Например, огромное покрывало для двуспальной кровати можно сшить всего из двух шкур. И, соответственно, охота на них представляла собой некоторую сложность. Убить их можно было только с помощью магии. Усвоив эту информацию, я сразу же задумалась над тем, что курорт в таком случае потребует защитного контура от нашествия этих хищников. Впрочем, все решаемо. Магов в империи более чем достаточно, так что 2-3 штатных специалиста смогут поддерживать защитный купол постоянно. Надо будет поговорить об этом с князем и с Себастьяном, когда мы приступим к подписанию соглашения о намерениях, а затем и к подписанию остальных бумаг. Полагаю, князю для этого придется приехать в Колпиад. Скорее всего, император захочет принять участие в переговорах, ведь корона будет иметь долю в пакете акций. А мне, кстати, нужно будет продать несколько драгоценных камней. Не выгребать же всю наличность из банковской ячейки. Вот за такими размышлениями и сбором информации, которые не могли разрушить наслаждение от прогулки, и прошел у меня день.